Когда лошади безножат, тогда ноги их, как дуги. Лошади походили на ужасных нищих старух. Лошади сбились в безумии, в табун, головами внутрь, хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню. Четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь. Один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь идти убиваться. Вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее. Лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Никульев побежал к воротам. Когда он сбежал туда, лошадь уже лежала на земле. Дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы. И язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной. И двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая живую еще кожу. Сломанная репица лошади торчала вверх. Никольев крикнул: «Арина, что вы делаете?» Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Никольеву. «Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло. Белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню, потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все используется». Руки Арины были в крови. Земля залита была кровью. Рабочие обдирали лошадь. Другие конские трупы валялись уже ободранные. Лошадь подвесили за ноги на блоке к виселице. Никульев понял. Здесь пахнет так же, как всегда от Арины. И он почувствовал, что горло его сжало тошнотная судорога. Никольев приложил руку ко рту, точно хотел рукой зажать рвоту. Повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Никольев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть без дураков. В степи он шел, как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волчонка. Больше Никульев не видел Арины. Леса лежали затаенно, безмолвно. «По суземам и раменьям, — говорил Кузя, — жил леший. Горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо, оно услыхало бы, как перекликаются дозорные, как валятся деревья, миллионы поленьев, чтобы топить Волгу и революцию. Услыхало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. Лежала в лесах мать сыра земля. Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. Никольев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол: «Товарищи, нам надо решить, как мы поступим. Кругом идет бой. Остаемся мы или уходим?» Кузя помолчал, спросил Егора: «Ты как понимаешь, Егорушка?» Егор ответил: «Мне нельзя идти. Я избу новую построил. Никак, к примеру, нельзя. Все растащить. Я лучше в деревню убегу». Кузя за обоих ответил, руки по швам: «Честь имею доложить,